Эпилог. Процесс Дунайской банды прошел незамеченным в громе русско-турецкой войны. Негодяи, включая и Тиччу, легко пойманного в Рущуке, были повешены, не возбудив всеобщего внимания, что случилось бы в менее трагические времена. Судебный процесс дал главным заинтересованным лицам объяснение того, что еще оставалось для них непонятным. Сергей Латко узнал, как по недоразумению он был заточен в Шаланду вместо Карла Драгоша, и как Стрига, узнав из газет о посылке следственной комиссии в Сальку, явился в дом рыболова Илья Бруша, чтобы ответить на вопросы полицейского комиссара из Грона. Он узнал также, как Надча, захваченная Дунайской бандой, боролась против притязаний Стриги, а этот последний, думая, что убил врага, не переставал ее уверять, что она вдова. Однажды вечером Стрига в подкрепление своих слов показал молодой женщине ее собственный портрет, утверждая, что отбил его в кровавой схватке у законного владельца. Произошла жестокая сцена, во время которой Стрига дошел до угроз. Тогда-то вырвался у Надчи крик, слышанный беглецом в ночной тиши. Но это старая история. Сергей Латко не вспоминал больше о тяжелых днях с тех пор, как имел счастье найти свою дорогую Надчу. Счастливая пара не могла возвратиться в Болгарию после рассказанных событий и устроилась сначала в румынском городе Журжево. Там и жила она, когда в мае следующего года царь объявил войну султану. Сергей Латко одним из первых вступил в русскую армию и оказал ей важные услуги благодаря превосходному знанию театра военных действий. Война кончилась, Болгария стала, наконец, свободной, Сергей Латко с Надчей вернулись в Рущук, в родной дом, и он снова стал лоцманом. Они живут там еще и теперь, счастливые и уважаемые. Карл Драгош остался их другом. Долгое время он спускался по Дунаю, по крайней мере, раз в год, чтобы побывать в Рущуке. Теперь железные дороги, сеть которой все время развивается, позволяет ему сократить время переездов. Но Сергей Латко наносил визиты в Будапешт только по извилинам реки во время своих лоцманских поездок. Надча подарила ему трех сыновей, которые теперь уже взрослые. Младший, после строгого ученичества под началом Карла Драгоша, стоит на хорошем пути к самым высоким ступеням судебной администрации Болгарии. Средний, достойный наследник лауреата Дунайской лиги, посвятил себя рыбной ловле. Закидывая удочку, он совершенствует методы борьбы с рыбой. Его ловля осетров доставила ему всеобщую известность и состояние, которое обещает стать значительным. Старший же заменил отца, когда до того пробил час ухода с реки. Он водит теперь шаланды и пароходы от Вены до моря, через извилистые проходы и коварные отмели Великой реки. Он продолжает род дунайских лоцманов. Но какова бы ни была разница их общественного положения, сердца трех сыновей Сергея Латко бьются заодно. Разбросанные жизнью по различным дорогам, они сходятся на их перекрестке. Этот перекресток — одинаковое почитание отца, нежность к матери, любовь к болгарской родине.